выше моих сил. Галилейский бродяга говорил о терпении. Легче умирать, когда прекрасная Магдалина стирает рыжими волосами грязь с исхудалых ног. Но трудно умирать, уткнувшись лицом в липкий человеческий кал в окопах, залитых мочою, когда в голове киснет австрийская пуля. Трудно тогда умирать, и нельзя говорить о терпении. Вечером я лежал на скрипучей кровати и читал. Жарко топилась печь, вечер был очень холодный. С моря наносило туманы. Со стороны Одессы светили по мутному небу прожекторы. Я укрылся шинелью, по временам откладывал книгу и думал. Думал об одинокой тоске чудаков, слоняющихся по земле с пустым футляром от скрипки, оправой от потерянной радости. Как много людей, соколевающей душой, жалких в своем ребяческом величии. Я вспомнил Оскара, Гарибальди, Винклера, многих других безродных, брошенных. Имена их давным-давно стерлись на дешевых могильных крестах. Они обладали душой богатой и горячей, но никто не дал им ни одной капли радости. Сердце пылилось, мозг работал, как ржавая машина, горечь пропитывала тело и напоминала о старости, о синих жилах на шее, о выпавших зубах. Туман спустился и стучал редкими каплями по жестяному подоконнику. Всю ночь я пролежал без сна. Утром я ушел пешком в город. Ржавые сады пылали над морем, гипсовые статуи около дач подымали к солнцу бледные лица. В неприбранной комнате подворья я застал Щепкина. Он умывался. Вытираясь грязным полотенцем, он рассказал, что двуколки готовы, и он их принял. На заводе получена телеграмма от Козловского: не задерживаться в Одессе, грузить двуколки и возвращаться в отряд. Я прочел телеграмму и бросил ее в угол. Вечером мы уехали в Люблин, куда, как телеграфировал Козловский, был переброшен отряд. Ваша свеча короче. В Люблине отряд стоял в пустом дрожжевом заводе. Вокруг был заросший одуванчиками, мощеный каменными плитами двор. Из окон виднелись белые громады костелов и туман за рекой. Козловский шумно обнял меня и Щепкина. «Для вас есть приятная новость», — сказал он мне. «Алексей уже здесь. Он толковый парень и не дурак выпить. Сейчас он в городе, он жаждет вас увидеть». Весь вечер болтали об Одессе, о том, что отряду дали двухнедельный отдых. Алексей пришел поздно. «А, — сказал он радостно, — приехал странствующий рыцарь». Отрядом он был доволен. Не нравились ему только Люблин и поляки. Особенно он негодовал на то, что даже машинисты на паровозах носят стоячие воротнички. «Обезьяны! — говорил он возмущенно. — Наденет кургузый пиджачишка, клетчатый галстук, пристегнет манишку, и он уже пан». Ночью Козловский, Алексей, Щепкин и Вебель играли в преферанс и долго ссорились. Была страстная суббота. По городу горели огни, в костелах бренькали колокола. Днем я купил у цветочниц несколько букетиков крупных фиалок, подарок сестрам. Попова попросила приколоть ей фиалки к белому переднику, она еще не могла двигать рукой. Мы пошли в Бернардинский костел. Алексей притих. Козловский опустился на одно колено и театрально молился. Торжественно и гнусаво пел старый ксенц с кружевными рукавами, и тихо вздыхала толпа. Я стоял на паперти и всматривался в лица женщин, смутно надеясь увидеть Наташу. «Может быть, она здесь, в Люблине?» «Кого вы ждете?» — тронула меня за рукав Попова. «Наши уже давно вас ищут». Десятками золотых пчел растекались по улицам свечи. Когда налетал ветер, Попова брала мою свечу и прикладывала к своей. Двойной огонь не загасал от ветра. Дома она сказала: «Ваша свеча короче. Вы умрете раньше меня». В тонкий туман, в белые пасхальные одежды закутался город.